Глава 30. Утром Алена не встала. Я посидела рядом, предложила воды, но она не захотела пить. Алена не спала, просто смотрела в стену. Я укрыла ее и оставила в покое. Борясь с одышкой, медленно подошла к окну, любуясь на прекрасную картину. Пушистый снег покачивался на еловых лапах и пылил в воздухе серебряной пылью, когда поднимался ветер. По такому снегу не подойдешь незамеченным. «Где же ты, Эмиль? Мы в снежной ловушке, и нам нужна помощь, особенно ей». Я прислушалась к тому, что происходит в доме, но было тихо. Проситься из комнаты я не решалась. Там этот. Раздался шум двигателя, громкий в природной тишине. По лесу он разнесся далеко. Мелькнула надежда, что, может быть, это кто-то нам на помощь едет. Но к дому подрулила белая иномарка. Вернулись те, кто уезжал вчера. «Алена», — тихо позвала я. Она не ответила, не обернулась. Я понадеялась, что она снова уснула. Вчера она была очень-очень пьяной. Хлопнули двери внизу. Из машины выбрался тот лысый, к нему вышли из дома. Серега или нет, я не рассмотрела сверху. Они вошли в дом и раздались шаги по лестнице. Плотнее закутавшись в пальто, я испуганно повернулась лицом к двери. «Сейчас войдут». Я понимала, что они уезжали по делам. Предполагала, что могла быть встреча с Эмилем. И страшно боялась последствий. Дверь распахнулась, и я вздрогнула, отступив в угол. Смотрела на них, как загнанное животное, не зная, чего ждать. Оставят в клетке, вернут мужу или убьют нас, как свидетелей. Руки начали дрожать, и лысый сказал: «Успокойся». Их было четверо. Одного я не знала, а позади в дверях были те, кто нас караулил ночью, включая подонка, что увел Алену. «Сейчас поговоришь с мужем, скажешь, что все хорошо». В руках у лысого был телефон. «Я не понял, почему тут водкой несет?» Он наглядел комнату, с сомнением взглянул на мой живот и уставился на Алену. «Посмотрела на меня быстро». Я хотела подойти и помочь ей приподняться. Боялась, что лысый разозлится, если Алена не послушается, но он остановил меня жестом. «Эй, ты меня слышала?» Поворотившись, Алена обернулась, безразличная ко всему, отекшая, с все еще размазанной косметикой. «Не понял. Она пьяная?» Лысый обернулся к сторожам, щека дернулась от раздражения. Оба молчали, и тот взглянул на меня. Неожиданно для себя самой я начала говорить. Он увел ее ночью и напоил внизу, заставил. Я не закончила. И так все ясно по лицу Алены, перемазанному засохшей тушью. «Кто он?» Я глазами показала на Серегу. Внезапно тот выбросил руку, и кулак влетел ему в нос, мгновенно сшибив с ног. Кровь хлынула на рубашку и пол. От неожиданности я вздрогнула. Удар я не ожидала. И не только я. Серега удивленно смотрел на него с пола. «Ты куда смотрел?» Бросил он второму. «А если она рожать начнет, мне с ней нянькаться? Старик на два шага впереди. А ты твою мать членом думаешь? Ну-ка, пошли со мной». Он поднял его за шкирку и вытащил в коридор, раздражаясь каждым шагом. «Шефу сам объяснять будешь». Долетела через дверь. Я села на кровать к Алене, крепко сжала ее ладонь, и мы переглянулись. У нее были испуганные глаза, но в них появилась надежда. Я обняла ее одной рукой. На два шага впереди. По этой оговорке стало ясно, что Бестужев не имеет отношения к похищению. Лысый вернулся, втирая салфеткой разбитый кулак, и бросил телефон мне на колени. «Позвони мужу. Про подругу ни слова». Я безропотно прижала телефон к уху. Гудок даже не успел раздаться, а Эмиль ответил. «Значит, ждал. И звонок – часть договоренностей». Я не понимала, что происходит, но шестое чувство подсказывало, что все не так просто. «Маленькая». «Эмиль». У меня дрожал голос, я не знала, что говорить. Хорошо, что не пришлось. От меня требовалось издать звук, чтобы муж понял, что я жива. «Родная, я начал выполнять их условия». Эмиль говорил тем теплым, обволакивающим тоном, которым умел успокаивать. «Первая часть сделки готова. Я передал им товар. Не волнуйся, какое-то время тебе придется побыть там, но все будет хорошо. Они рядом?» Да. Меня слышат? Нет. Намекни, где тебя прячут. Что угодно, Дина. Я приду за тобой. Заподозрив что-то по моей заминке, Лысый отобрал телефон. Слышал, Эмиль. С твоей женой все хорошо. С ее подружкой тоже. Работаем дальше. Он выключил телефон и уставился на нас. Затем подтащил стул и устроился напротив. Мы с Аленой были рядом, но смотрел он на меня, словно в тандеме я была главной. От подруги удушающе несло перегаром. Кто он? Чьи приказы выполняет? Ни одной подсказки. Под жгучим взглядом я прикоснулась большим пальцем к бриллианту в кольце, пытаясь собраться с духом и сосредоточиться. «Твой муж косякнул», — сказал он. «Ты останешься здесь, пока он все не исправит. Пока он ведет себя правильно, тебе бояться нечего. Ты тоже себя веди хорошо. Не пытайся сбежать или, скажем, передать ему что-нибудь». «Когда нас отпустят?» «Неделя. Может, две. Месяц максимум, если твой муж не начнет чудить». «Месяц?» Я усмехнулась сквозь слезы. «У меня вот-вот роды». «Ну, ничего», — покачал он головой. «Родишь здесь. Подружка поможет. Или убеди мужа поторопиться. Это от него зависит. Если что-то нужно, говори, мы все купим и привезем». Окинув нас насмешливым взглядом, он поднялся. «Тебя больше не побеспокоит», — напоследок бросил он Алене. «Шеф приносит извинения за инцидент. Мы не беспредельщики. Но и мой шеф не лох, чтобы ваши мужики нас кидали». «Дина», – прошептала Алена, когда он ушел. «Мне кажется, это люди Ахмеда». Все, что я запомнила из рассказов мужчин про Ахмеда, к нему двигался ограбленный конвой с оружием. Совпадало и то, что от Эмили требовали вернуть товар, что он и сделал. «Почему ты так решила?» – тихо спросила я. Она тоже догадалась, что Бестужевский ни при чем. Антон про него говорил, боялся его. «Дина, что теперь будет?» Голос сбился и утонул в причитаниях. Мне было тревожно. Я поняла первую часть сделки. Товар Ахмеда отжал Воронцов, а потом его забрал Эмиль. Теперь товар хотят обратно, и мой муж вернул его. Непонятно, чего Ахмед еще хочет. Он похитил меня, чтобы заставить моего мужа участвовать в его планах, и мне это не нравилось. Что бы они ни просили, Эмиль пойдет навстречу, усыпит бдительность и будет нас искать. Нужно дать ему знать, чтобы он пришел за нами. Алена говорила, что поняла дорогу. Достать бы телефон, но я колебалась, стоит ли рисковать. Неделю я провела как на иголках, опасаясь, что с минуты на минуту начну рожать. Но дни шли, ничего не происходило. Алене было тяжело, но не так, как в свое время. Конечно, еще и потому, что над ней не висела постоянная угроза, как надо мной тогда. Лысый обещание сдержал. Серегу заменили. Вместо него еду приносил другой парень, а того я больше не видела. Новенький был свирепым, дерганым, но погруженным в себя. На нас он не обращал внимания, словно кошек, а не женщин кормил. Когда он оставался в доме на ночь, я не слышала ни музыки, ни другого шума. На первом этаже стояла гнетущая тишина. Про ракетницу никто не вспоминал, если вообще заметили ее исчезновение. С Эмилем мне больше не дали поговорить. Он играл какую-то свою роль в чужих планах. А мой муж ненавидит, когда им помыкают. Ненавидит быть марионеткой. Но его так и будут дергать за ниточки, как послушную куклу, пока я здесь. И он все сделает. Они заставят его плясать в войне с Бестужевым. А то, что дело именно в этом, я почти не сомневалась. У меня было время подумать над этим. Других вариантов нет. Одного не могла понять. Кто так ловко расставил фигуры на шахматной доске и вновь сделал моего мужа пешкой?